Глава 31. Медвежий капкан. Я попытался отвлечься от мысли о работе и уделить время своей спутнице. Это оказалось на удивление легко. Арина Родионовна в маске кошки привлекала внимание гостей не меньше, чем я. Привыкнуть к подобному я так и не смог, даже несмотря на происхождение. А Нечаева словно не замечала, какими любопытными взглядами провожают ее мужчины и насколько ревнивыми окидывают женщины. А ведь было на что смотреть. Девушка под маской перестала быть скромным секретарем. Она словно светилась изнутри, и я не мог этого не замечать. Не мог отвести от нее взгляд, когда перед нами разворачивалась очередная сценка с выступлением актеров. Забывшись, Арина хватала меня за руку и прижималась ко мне, позволяя приобнять себя за плечо. От нее приятно пахло чем-то свежим, словно кто-то размял между пальцами листья дикой мяты, можжевеловые ягоды и присыпал все это горьковатой полынью. Когда над нашими головами расцвели огненные цветы, превратившиеся в золотых рыбок, девушка вскинула руку и поймала искорки в ладонь. И на мгновение стала очень похожа на настоящую кошку, которая ловит солнечного зайчика. «Госпожа кошка», — поклонилась нам дама в яркой рыжей маске, — «господин смерть», — последнее слово незнакомка произнесла с едва заметной издевкой. «Добрый вечер, госпожа лиса», — я коротко поклонился Свиридовой, узнав ее по голосу. «Рад встретить». Она вздохнула, словно с облегчением, изучающе осмотрела мою спутницу, явно не понимая, кто она. «Здравствуйте», — ответила Арина, наклонив голову на бок. «Как вам этот вечер?» «Интересный», — с каким-то странным вызовом заявила Елена Анатольевна. «Вы пришли в одиночестве или ваш спутник был съеден хищниками?» — усмехнулась Нечаева. «Забавно догадываться, кто скрывается под масками. Вы ведь останетесь до полуночи, чтобы узнать, с кем были такой смелой?» Арина внезапно подалась к адвокатессе и шумно втянула в себя воздух рядом с ее лицом. «Мне не обязательно ждать полуночи. Я точно знаю, кто передо мной. Хороший парфюм. Вы покупаете его в лавке госпожи Лаванды. Полагаю, что она изготавливает для вас отдельный флакон каждые 2 месяца. Этот у вас застоялся и немного перезрел. Думаю, когда вам не здоровится, вы не пользуетесь духами. Или когда приходится много работать без выходных. Много дел было в последнее время?» Елена Анатольевна уже иначе посмотрела на мою сопровождающую. В ее глазах мне почудилась злость и растерянность. Девушка усмехнулась и скрестила руки на груди. «У вас интересная спутница, господин Смерть». «Вы все перепутали, лиса», — мягко прильнула ко мне кошка. «Я сама позвала его сюда, так что это он мой спутник». «Вот в чем секрет», — недобро оскалилась Свиридова. «Надо было не ждать милости от судьбы, а хватать этого парня и тащить за собой против воли». «Неужели вы верите, что господина Смерть можно заставить сделать то, чего он сам не хочет?» Арина была само хладнокровие. «Только как можно отказать кошке, верно?» Девушка неожиданно положила пальцы мне на подбородок и повернула лицом к себе. «Никак», — улыбнулся я, принимая правила игры. Такая Нечаева была мне незнакома, но ее прикосновение опалило кожу и заставило приподняться каждый волосок на теле. «Мне надо кое-что обсудить с вами, господин», — глухо попросила Елена Анатольевна и покосилась на мою спутницу уже с нескрываемой неприязнью. «Я не возражаю», — отозвалась она поистине с королевским достоинством. «Вы же вернетесь, дорогой?» «Куда я денусь?» — скрывая усмешку, я коснулся губами пальцев Арины. Нечаева взяла у проходящего официанта бокал с белым бумажным зонтиком и отошла к небольшому куполу, под которым была выставлена очередная маска, вырезанная из дерева. «Вы разыскивали мою сестру», — сказала Свиридова, когда Арина отдалилась на порядочное расстояние. «Мы друзья с Натальей Анатольевной, и я хочу ей помочь», — мягко ответил я. Свиридова обернулась и пристально взглянула на меня. «Думаете, девушке, отец, который занимает судебный пост, а сестра, лучший адвокат Петрограда, потребуется ваша помощь?» «Может быть, я знаю чуть больше вашего», — возразил я. Елена Анатольевна помолчала недолго, а затем ответила. «Наталье Анатольевне не здоровится». «Прогулки по лесу иногда до такого доводят», — согласился я и пожалел, что лицо Свиридовой скрывает маска. Хотя, судя по дрогнувшей руке, я понял, что попал в цель. «Повторю, я просто хочу помочь», — мягко произнес я. «Хорошо», — сдалась Свиридова. «Если хотите, можете встретиться с ней завтра. Но встреча будет проходить в моем присутствии». «Сегодня», — возразил я. «Хорошо», — снова согласилась Свиридова, «но нам придется покинуть мероприятие до того, как все сбросят маски». «Меня это и устраивает», — ответил я. «Тогда я пришлю вам сообщение», — произнесла девушка и направилась к одному из куполов. Я же подошел к арене, которая дожидалась меня между двух молодых аристократов в масках зайцев. Они рассказывали ей что-то, борясь за внимание, и каждый ловил ее взгляд с жадностью. Я просто встал рядом и дождался, когда Нечаева заметит меня. Она просияла и положила на мой локоть свою руку так, будто делала это много раз. «Господин», — один из аристократов не сразу понял, как ко мне обратиться. «Смерть», — подсказала Арина и по-хозяйски смахнула с моего плеча несуществующую пылинку. «Вас не было так долго, что мне пришлось найти себе компанию». «Спасибо, что развлекли мою спутницу», — я коротко поклонился зайцам и обратился к девушке. «Пойдемте дальше?» «С радостью». Мне вдруг показалось, что за моей спиной развернулись крылья, и я на мгновение зажмурился, чтобы прогнать странное ощущение легкости в теле. «Все хорошо?» — уточнил я, когда мы отошли от ушастых. «Тут не может произойти ничего плохого, если не покидать освещенных площадок», — ответила девушка. «Я не маленькая и понимаю, что нельзя уходить с незнакомцами, даже если они предлагают конфеты или посмотреть на щеночка». Я покачал головой. «Госпожа кошка, мне сложно представить, что будет с тем глупцом, который решит утащить вас в темный угол». «На что вы намекаете?» — девушка поджала губы. «Любой бедолага будет с радостью подносить вам брошенную палочку», — тут же пояснил я, и Нечаева фыркнула. «Под маской я ощущаю себя как-то странно», — призналась она негромко, — «будто в ней я как раз настоящая». «Если вам нравится, то можете никогда ее не снимать», — предложил я. «Будете в офисе настоящей кошкой». Нечаева хихикнула. «Думаю, Любовь Федоровна будет против. А может, наоборот, решит отвезти меня к звериному лекарю на укол от бешенства». Мы засмеялись и вошли под другой купол, и беседа сразу прервалась. В новом павильоне было темно. Над головами покачивались крохотные светлячки, напоминающие звезды. А на постаменте в луче света стояла девушка в темно-красном платье. Я сам не понял, как замер, словно зверь, почуявший взгляд охотника через прицел. Регина в маске из черных перьев смотрела на меня так, словно никого перед ней больше не было. Она обхватила микрофон, и ее усиленной техникой голос разнесся под куполом. Все зрители смотрели на певицу, и даже кошка, которая впилась в мою руку ноготками, почти перестала дышать. Голос Регины обнимал бархатом, ласкал каждый нерв тьмой и страстью. И я вновь поймал себя на мысли, что не понимаю ни одного слова из песни. Но это сейчас казалось неважным. Внезапно стоявшая рядом девушка развернула меня к себе и обвела ладонями мою шею. Она прижалась ко мне, вынуждая обнять за талию. Арина была теплой, светлой, она застенчиво улыбнулась мне и качнулась в танце, ведя меня за собой. Мне было сложно сконцентрироваться на ее глазах, блестящих сквозь прорези маски, словно драгоценные камни. В какой-то момент даже показалось, что ее зрачки стали покошачьи узкими, а потом затопили собой голубую радужку. Отводить взгляд мне не захотелось. И вдруг сделалось так тепло на душе, как никогда прежде. Музыка стала далекой, и голос певицы был уже почти неразличим. Рой светлячков обернулся вокруг нас светящимся вихрем. Я даже не сразу понял, что музыка стихла. Продолжал обнимать Арину, пока она будто случайно не провела по затылку пальцами, а потом отодвинулась. Я нехотя разжал объятия и сглотнул, отворачиваясь, чтобы не видеть приоткрывшиеся губы кошки. «Спасибо», — сиплым голосом поблагодарил я девушку за танец. «Всегда пожалуйста», — шепотом произнесла она и вернула свою руку мне на локоть. «Мне понравилось». Перед нами кто-то остановился, и я вскинулся, зачем-то выходя вперед и закрывая с собой Арину. «Господин Смерть», — с удивлением уточнил незнакомец в медвежьей маске. «Смело и немного необычно для маскарадов. Ваша спутница выбрала очень удачный образ». Он был высоким, почти с меня ростом, широким в плечах, в идеально скроенном костюме с пуговицами, украшенным имперским гербом. Маска скрывала его лицо практически полностью, оставляя лишь упрямые губы и волевой гладко выбритый подбородок. «Господин Медведь», — резко кивнула девушка, и мне передалось ее напряжение. «Вы подарите мне танец?» — спросил мужчина. Чутье подсказало мне, что к отказам он не привык. Мне показалось, что Арина сжалась как пружина, и я мягко привлек ее к себе. «Девушка обещала мне следующий танец», — произнес я. «Кошка может отказаться от своих слов», — усмехнулся мужчина. «Вряд ли кто решится отказывать самой смерти», — заупрямился я. «Это точно», — согласился медведь. Он окинул меня уже совершенно другим взглядом. Я отметил, что моя спутница словно случайно прикрыла ладонью лацкан моего пиджака. «Мне хочется пить», — промурчала она, и я поклонился, прощаясь с незнакомцем. Едва мы отошли, Арина потянула меня к себе, чтобы едва слышно прошептать на ухо. «Кажется, ты только что отказал императору». «Мне очень жаль», — холодно процедил я, отмечая, что маски и впрямь влияют на нас. Моя вот заставила испытать ледяную ярость от мысли, что какой-то чужак посмеет тронуть эту девушку без моего, то есть без ее желания. В груди расцветало что-то горячее, словно кто-то разжег камин в темной гостиной заброшенного дома. Я обнял девушку и хотел нырнуть в следующий купол, но она потянула меня дальше по дорожке в темноту лабиринта из высоких стриженных кустов шиповника. «Куда?» — удивился я, но на мои губы легли прохладные пальцы. «Смотрите», — шепнула девушка. Я замер, заметив, как в том месте, где мы только что стояли, оказалось несколько парней, неуловимо похожих друг на друга. Они были облачены в темные костюмы и грубые волчьи маски. Коротко посовещавшись, они посовещались и разошлись в стороны. Один из них направился прямиком к нам. «Что происходит?» — нахмурилась Арина Родионовна, обхватив себя за плечи. «Поиграем в кошки-мышки», — внезапно предложил я. «Не хочу быть мышью», — она как-то странно скривила губы, мне даже показалось, что за ними блеснули длинные клыки. Но, видимо, во всем было виновато вино, к которому я не привык, и потому я ухватил девушку за руку и направился вдоль темных кустов. «Надеюсь, не заблудимся», — произнес я себе под нос. Нечаева вздрогнула и неожиданно вышла вперед. «Идите за мной, господин Смерть, я выведу». И отчего-то я сразу поверил, не заблудится и выведет наружу. Девушка сворачивала на тропы, которые будто были знакомы только ей самой. Внезапно толкнула меня к жестким веткам, когда мимо нас со смехом пронеслась парочка. Потом шумно втянула в легкий воздух, и послышался странный звук, похожий на рычание. Я сжал руку девушки сильнее и оглянулся. Она фыркнула, словно настоящая кошка, и потянула меня за собой. Я смотрел на углы острых лопаток, прикрытых тонкой тканью, серебрившейся в лунном свете, и понимал, что это слишком похоже на мой сон. Но только горячая ладонь в моих пальцах принадлежала теперь другой девушке. «Стой!» — приказала Арина и попятилась, впечатываясь в меня спиной. Мы застыли в тени колючего куста. Где-то в нескольких метрах перед нами послышались раздраженные голоса. Глухие приказы, похожие на лай. Аромат дикой розы раздражал обоняние. Сердце стучало, как сумасшедшее. Захотелось грести девушку в объятия и... На губах растеклась улыбка, и мне показалось, что я еще никогда не ощущал себя таким живым. Мы вышли из лабиринта. За спинами слышались голоса, но, судя по всему, волки заплутали. Мы же переглянулись, и Арина вдруг звонко рассмеялась. «Вы не дадите заскучать, господин Смерть. Правда, завтра у вашего офиса могут начаться проблемы». «Придется извиниться и сказать, что не знал, кто скрывается под маской», — просто ответил я. «Или сказать, что меня оболгали. Недоброжелательно цепил маску смерти, и вот...» Я развел стороны руки, всем своим видом показывая, что невиновен. «Боюсь, вы ошибаетесь, юноша». Незнакомый голос резко прозвучал за моей спиной, заставив нас обернуться. В нескольких шагах от меня стояли несколько волков. Быстрым шагом они направились в нашу сторону.